Глава 9. Может, мне кубарем в нижнюю деревню скатиться? Если кубарем, то, может, адмирал еще не уплыл, и он заберет меня с собой. Все эти мысли одновременно проносятся в моей голове, равно как и последнее. Кристоф точно уплыл, и бежать мне некуда. Разве что в горы, к Якову. Нет, ну а что? Напустим с ним тумана. Пусть дракон в нем блуждает, как ежик, и вопит: «Альви!» Вот только я не дура. Отвечать не буду. Хотя почему же не дура? Дура как есть. Поверила в то, что все будет хорошо, в то, что у меня все получится, что мне дадут время. А теперь... А теперь дракон разворачивается прямо ко мне. Видимо, заметил с высоты своего драконьего полета и не просто заметил, но и устремился вниз. От его приземления в лицо полетел снег. Несмотря на то, что сел он на достаточно приличном расстоянии. При том, что истинно красная чешуя тоже красиво сверкала на солнце, а шипастая морда выглядела внушительно, в этом я ничего красивого не находила, в отличие от прибытия адмирала. В принципе, достаточно сложно считать красивым своего палача. Я уже видела трансформацию, второй раз магические вихри, окутавшие драконье тело, не заставили меня на это залипнуть. Я вздохнула, глядя на то, как Ар Натаниэль Эрхальд очеловечивается у меня на глазах. Ему бы вот хоть чуточку человечности на самом деле, а то дракон как есть, безжалостный, беспринципный, холодный, император одним словом. Он приблизился ко мне и посмотрел сверху вниз. Привычно в ушах же зашелестел голосок Анасты: «Реверанс, Альви, реверанс!» Вот только мои ноги отказывались сгибаться в коленях и вообще отказывались сгибаться. Равно, как и взгляд, опускаться. При всем желании я бы сейчас не смогла ему поклониться, а у меня еще и желания не было. Так мы стояли друг напротив друга, он, созерцая меня, пытаясь придавить взглядом. Я, справляясь с охватившими тело огненными мурашками. Видимо, такова доля искры. В присутствии этого генератора искрить. «Добрый день, Альви», — наконец изрек император, видимо, осознав, что я уже не придавлюсь. «Да какой же он добрый», — подумала я. «Вот если бы вы сейчас развернулись и улетели...» «Добрый день», — произнесла я, и все-таки сделала книксон. «Позвольте спросить, что вы здесь делаете?» «Ходила в приют», — ответила я. «Ему не хватает финансирования, поэтому я помогаю с продуктами». «Кажется, мне удалось его удивить». «А нет, не кажется». «С чего бы им не хватало средств, которые ежемесячно отчисляются из казны? Беркинсон получает их с лихвой на все нужды замка и приюта». «А-а-а, Беркинсон! Ну, тогда понятно, в принципе». Вот только если до этого я бы промолчала, не люблю ни на кого жаловаться, то сейчас у меня сломалась терпелка. Ладно, слуги и замок, но прикарманивать детские деньги — это просто наимерзейшее из того, что можно себе представить. «Видимо, он нашел им наилучшее применение», — пожала плечами я, «потому что ребятам не хватает даже на смену одежды». «Я с этим разберусь», — пообещал дракон и зачем-то подал мне руку. Правда, сделал это так, словно я должна была упасть от счастья в сугроб, а потом подскочить и запрыгать, как радостная чихуахуа вокруг хозяина. Вместо этого я кивнула на сани. Меня ожидают. Арчи, который сегодня управлял санями, врос в снег. И без того светлокожий он побелел еще сильнее, ему грозило слиться с шапками гор. Мне же, в общем-то, было уже все равно. Дракон прилетел меня убивать. Шансы у меня 50 на 50, и доктор Вайт уже ничем не поможет. Так какая разница? Впрочем, с разницей я погорячилась. Императорские глаза засияли магией, а хлынувшее сквозь него силище зарядило мне головокружение и тошноту. «Руку, Альви!» — скомандовал он. «Пройдемся». «Императорам не отказывают», — прозвучал в голове голос отца Альви. «Ну что, если он мне не понравится, папа?» Совсем молодая девушка смотрела на отца во все глаза, а тот выпучил свои и покраснел, как вареный рак. «Не понравится?» Тебе оказана великая честь. Только Искра может выезжать на бал с 15. Ты должна быть ему благодарна уже за то, что он существует, и за то, что существует внутри тебя. Не говоря уже о том, что ты станешь матерью его наследника. Да, как говорится, не было ни единого шанса не влюбиться. Хотя шансов действительно было мало. Альви приехала ко двору совсем молоденькой, со своей прожжённой и знающей, чего хочет от жизни, сестрой, а император... Ну, император умел ухаживать. Старше нее на 7 лет, холодный и отстраненный, он, тем не менее, был невероятно галантен и привлекателен. Будуары Альви ломились от цветов и подарков, он приглашал ее на прогулки в город и в парк, и везде за ними таскалась эта крыса Анаста, якобы в роли дуэньи, на самом же деле, так и пнула бы с горы, чтобы летела аж до Равана без помощи крыльев. С такими сестрами врагов не надо. Как скажете. Вспомнив покладистость Альви, я положила ладонь ему на сгиб локтя. Но сделала это ровно с той же вежливой отстраненностью, с которой император относился ко влюбленной малышке Альви. «Арчи, возвращайся без меня». Арчи вздохнул с облегчением, а во мне все полыхало от негодования. Как же обидно было за эту девчонку! За нее все решили, расписали всю ее жизнь, а когда она не выполнила своих функций, вышвырнули за ненадобностью. Ни отец, ни мать на горизонте не показались, хотя были при дворе и наверняка знали, что ее отсылают. А как в день совершеннолетия, он же день свадьбы, вокруг нее бегали и кудахтали. Тьфу, противно. Я вырубила память Альви, переключившись на стелющуюся перед ногами дорогу, идущую наверх к замку. До меня дошли весьма любопытные слухи. Донеслось с императорской башни. Холодная и почти уже привычно давящая. Я же вдруг похолодела. Беркинсон нашел возможность доложить императору про адмирала? Но как? Сюда же почта идет, плывет, едет месяцами. Тоже какая-то магия. Порт вернулся сорванец, продолжал супруг. Матросы болтают всякое, в частности, ходят слухи, что ты спасла целый корабль. Я споткнулась. Честное слово, лучше бы Беркинсон доложил про адмирала. Парировать про супружескую неверность в этом случае было бы легко, а вот что касается магии... Я? Шутят, наверное. Пожала плечами я. И искра в тебе тоже никак необычно не проявлялась. Супруг остановился так резко... Так резко развернул меня лицом к себе, что я чуть не упала, но он удержал. Пальцы впились в плечи, стальная хватка ощущалась даже через накидку. Он что, волнуется обо мне? О ней? Мелькнула сумасшедшая мысль, которая тут же разбилась, рухнув со скалы его ответа. Не забывай, что магия, находящаяся в тебе, тебе не принадлежит. Ты не имеешь права ее использовать в личных целях. «Ты правда спасла корабль, Альви? Да или нет? Отвечай!»